У самых границ теории Зорян и его симулякрамы обустроили сферический ритуальный зал. Все здесь было подчинено единственной цели – максимально усилить одно конкретное заклятие прорицания. Стены покрывали ряды мистических символов и сложные магические схемы, все из драгоценных или редких алхимических металлов. В полу были пропечатаны аж 6 кроваво-красных магических кругов, окружая стоящий в центре золотой куб самым обычным блюдцем. Все это освещали висящие под куполом сотни крохотных белых звездочек, микроскопические врата, соединяющие ритуальный зал с разными точками в стране и за ее пределами. Везде, где на взгляд Зорина могли прятать похищенных детей. В зале стояли Рейни, Хаслу, Шаре и 3 симулякрума Зориана. Двое изображали взрослых магов, молчаливых и суровых, чтобы все это выглядело правительственной операцией, а не самодеятельностью одного студента. Для ритуала хватило бы одного, но запас не повредит, да и выглядеть, учитывая размах затеи, будет убедительней. Третий симулякрум изображал самого Зориана, чтобы стоять рядом с Хаслушем и Рей и выглядеть обычным парнем. Хотя с последним, судя по лицам спутников, у него что-то не сдалось. «Боже, мистер Казинский, я знала, что ты непрост, но и не думала, что у тебя такие связи», — тихо заметила Ре. Впервые за все время, что он знал ее, Зорин различал неуверенность и опаску в ее лице и голосе. «Вы даже не представляете», — дрогнувшим голосом отозвался Хаслуш. Детектив проникся еще сильнее. Казалось, ритуальный зал привел его в ужас. «Сюда вложено больше денег, чем весь полицейский департамент получает за год. Ради одного единственного заклятия, и уже завтра все это будет бесполезно. Такое расточительство просто в голове не укладывается». Номер один смущенно поёжился. «Ну да, Зорин воспринимает деньги слегка искаженно, и в будущем это может стать проблемой. Но не сейчас. Он заплатил бы вдвое больше, если бы это помогло». «Ты даже не понимаешь, что это значит?» Странно посмотрел на него Хаслуш. «Нет», — неуверенно ответил симулякрум. Он и правда не понимал. «Верно, этот зал — лучшее, что можно сделать за пару дней, и наверняка мог бы поразить обычного мага, но ведь державе уровня Эльдемара это вполне по карману. Даже забавно». Оригинал так старался, скрывал свои истинные возможности и приписывал свои достижения какой-то тайной службе. У него даже получилось. Но самого факта, что он связан с такой службой, оказалось достаточно, чтобы переполошить Хаслуша и Рею. Еще одна головная боль, но не для него. Он всего лишь двойник и исчезнет через пару часов. А мысли, как оригинал будет из всего этого выпутываться, скорее смешили. «Проехали», — вздохнул Хаслуш. «Ты слишком молод и неопытен. Скажу только, ты ввязался в действительно опасную историю». «Как будто я не знаю», — пробормотал симулякрум. Рейни, в свою очередь, сидела в центре зала, рядом с кубом, делая глубокие вдохи, чтобы успокоиться. Она едва слышно напевала какую-то песню на незнакомом языке, вероятно, языке ее племени. 2 замаскированных симулякрума сидели рядом, образуя вместе с ней треугольник вокруг центрального блюдца. Они, понятное дело, были собраны и спокойны, ожидая, когда девушка настроится для проведения ритуала. Чудовищная ответственность. Успех всего ритуала зависел только от нее. Номер один не сомневался, что его собратья безупречно исполнит свою роль, но провести обряд могла только Рейни. Ведь это ее брата они пытались отыскать. Прорицание тем эффективнее, чем прочнее основа. Для поисковых чар заклинателю нужно что-то связанное с целью, личная вещь, капля крови, что-нибудь подобное. Еще лучше, если сам заклинатель как-то связан с целью, говорил с ней, был другом, состоял в браке. И мало что может сравниться с узами крови, связью детей и родителей, брата и сестры. Тем более, если использовать магию крови, вызывая в родственной крови резонанс. И, наконец, эссенция первозданного, что есть в крови каждого перевертыша. Рейни уже подросток, эссенция уже впиталась в ее душу и плоть, но следы должны остаться. Зорин провел немало времени с лидерами культа, изучая их способ взлома божественной темницы с помощью эссенции в крови. Тем же самым способом можно взломать любые скрывающие чары смертных. Цель — брат Рейни. Как бы мало они ни общались, связь между ними сильна. Магия крови делает ее еще сильней, и в крови обоих есть эссенция первозданного. Никакие обереги не помогут захватчикам скрыть похищенного ребенка. Если все получится, Зак и Зорин смогут освободить похищенных детей, спасут невинные жизни и подорвут весь ритуал освобождения Паноксета. До летнего фестиваля остался день, новых жертв уже не наловить. И, разумеется, все могло по самым разным причинам сорваться даже при безупречно исполненном поисковом ритуале. Начать с того, что Зорин не мог охватить всю планету даже с самыми крошечными вратами, вполне возможно, что рядом с нужным местом нет ни одних врат, и тогда все впустую. Ещё возможно, что захватчики держат детей в разных местах, тогда удастся спасти только брата Рейни. У захватчиков может быть припрятана запасная группа жертв, и они просто переключатся на неё. И всё же Зорин возлагал на ритуал большие надежды. У них может получиться. Вопрос лишь в том, справится ли Рейни. Сама магия крови не сложна. Она вообще известна своей простотой, даже чрезмерной, по мнению некоторых, простотой. Опять же, Зорину не пришлось изобретать велосипед, поисковые заклятия на крови были известны и не раз проверены. С другой стороны, это всё же магия крови. Рейни придётся резать себя и сплетать чары, не обращая внимания на боль. Да, простые чары, но ведь и Рейни ещё совсем новичок в плетении. Наконец, независимо от того, получится у неё или нет, как минимум неделю она будет испытывать слабость, а следы эссенции первозданного в её крови исчезнут. Так что у неё только одна попытка, малейшая ошибка, и всё пропало. Симулякром и Зорина терпеливо ждали, когда она сосредоточится. На краю зала также терпеливо ждали Хаслуш, Рэй и номер один. Ну то есть номер один терпеливо ждал, детектив и кошка нервничали. «Центр зала защищён от звука, так?» — негромко спросил Хаслуш. «Они нас не слышат?» «Да», — спокойно подтвердил симулякром. «От звука, посторонней маны и многих других факторов. Если захотите привлечь их внимание, вам придётся здорово постараться». Ясное дело, номер один был ментально соединён с двумя собратьями в защищённой зоне, но их опыт и мастерство не позволят отвлечься. «Да что с тобой не так, парень?» — сердито глянул на него детектив. «Ты что, сделан изо льда?» «Я просто по натуре спокоен», — приосанился симулякром. «Не волнуйтесь, дядя, когда-нибудь и вы так научитесь». Хаслуш раздражённо цокнул языком и замолчал. «Я кое-что узнала о семье твоей одноклассницы», — заметил Ора. «О!» Номер один поднял бровь. Судя по всему, отношения в семье Рейни далеки от идеала. Рэя прикрыла глаза и наклонила голову, словно прислушиваясь. Родившись, брат, по сути, сменил её в роли наследника. Говорят, она была очень этим недовольна. Номер один промолчал. «Ты знал». Помолчав, констатировала Рэя. «Да», — признал симулякром. «Знал». «Думаете, она нарочно сорвёт ритуал?» Нахмурился Хаслуш. «Напротив?» — спокойно мотнула головой Рэя. «Думаю, она отчаянно желает найти его. Она наверняка не раз хотела, чтобы он исчез, и когда это случилось, чувствует себя виноватой. Племена перевёртышей суеверные считают, что дурные мысли и правда можно кому-то навредить». «Как и многие обыватели», — пожал плечами Хаслуш. «Это маги знают, что проклятие действует совсем иначе». Рэя задумчиво хмыкнула, но ничего не сказала. Воцарилась тишина, в центре начался ритуал. Рыжая наследница волков начала читать заклятие, сначала тихо, потом всё увереннее и громче. Дрожащей рукой она занесла кинжал над раскрытой ладонью и резанула раз, другой, третий. Движения были грубоваты, клинок врезался глубже, чем необходимо, но, пожалуй, лучше так, чем если бы она боялась поранить себя. Рейни протянула окровавленную руку над блюдцем и уронила каплю, вспыхнули алые линии диаграммы, золотой куб исторг едва ощутимый магический импульс, затем ещё и ещё. Белые звёзды под куполом тускнели и разгорались, как сотни пылающих сердец. Тончайшие, едва различимые нити крови развернулись из блюдца и протянулись к сотням врат. И к окровавленной руке девушки. Рейни ахнула и покачнулась, ощутив, как через раны на руке из неё выкачивается жизненная сила. Боли головокружения заставили её выронить кинжал, она чуть не рухнула лицом в блюдце, но сила воли и поддержка двух симулякромов позволили остаться в сознании. Стиснув зубы, она начала выполнять жесты здоровой рукой. Последний жест, и всё встало на свои места. Пространственные врата вспыхнули нестерпимым светом, заставив Хаслуша и Рэю закрыться руками, могучий поток информации хлынул в разум трёх симулякрумов. Сколько же знаний разом! Сотни мест, практически не связанных друг с другом, смешивались в одну жуткую мешанину. Заклятие, охватив огромную территорию, не могло вычленить нужные сведения. Это должен сделать сам заклинатель. Проводи ритуал одна Рейни, она никогда не разобралась бы в полученном результате, это просто не под силу начинающему магу. Но она была не одна, с ней были три симулякрума Зорина, хотя хватило бы одного. Номер один улыбнулся, и практически мгновенно от всех троих ушёл мысленный сигнал к оригиналу. Одно единственное слово «получилось», — пробормотал номер один. Сидящий перед стратегическими картами в компании Зака, Ксвима, Аланика и остальных участников их небольшого заговора, Зорин насторожился и прочистил горло, привлекая внимание. Все разговоры смолкли, взгляды скрестились на нём. «Мы нашли их», — сказал Зориан. «Начинаем». Под безмятежным солнечным небом Сиории за день до летнего фестиваля разверся ад. Без какого-либо предупреждения десятки дворов изрыгнули огонь артиллерийских заклятий, поражая одним им ведомые цели на окраинах. Там словно только ждали нападения. В ответ полетели чужие заклятия. Город заполыхал, что не разрушило магия, то поджигали снующие по улицам огненные элементали. Ни та, ни другая сторона не собирались останавливаться. Артиллерийские заклятия все так же взмывали в небо. Потом пришли монстры, скелеты, боевые тролли, гигантские ящеры, стаи железноклювов. Поток чудовищ вырвался из подземелий, усугубляя творящийся вокруг хаос. До поверхности дошла лишь малая часть. Многие погибли в оказавшихся на их пути ловушках, еще больше захватчиков столкнулись в тоннелях с невидимым противником, но даже та часть, что сумела прорваться, была серьезной силой. Пришло время последней битвы. Скоро предводители обеих сторон сойдутся в бою.